Варшава, зима 1939 года. Для семейства Ландау наступили трудные дни. Смерть отца, разговоры о восстановлении гетто, беспрестанные переселения и нужда делали жизнь очень трудной. Однажды утром в начале 40-го года у дверей их дома раздался стук. Это были польские синерубашечники, местные полицаи, сотрудничавшие с немцами. Они приказным лаем объявили Лее, что в ее распоряжении 2 часа, чтобы собрать свои вещи и перебраться в другой район Варшавы, предназначаемый специально для евреев. Никакого возмещения за покидаемый дом. У Леи едва хватило времени, чтобы собрать самое ценное из того, что она скопила за 20 лет супружества. Всех евреев Варшавы, в том числе и семейство Ландау, загнали в специально выделенный район в центре Варшавы, расположенный неподалеку от железной дороги. Мундек и Ян не стали мешкать. Они первыми заняли 3-этажное здание под жилье и штаб для 100 с лишним строителей. 5 членов семейства Ландау получили крохотную комнатку с матрацами на полу и парой стульев. Кухня и уборная были общие для десятка разместившихся по соседству семейств. Евреев загнали в тесный район длиной всего в 12 кварталов, от улицы Иерусалимской и до кладбища, и шириной в 6 кварталов. Строители обосновались в квартале Щеточников на улице Лешно. Лее удалось спасти кое-какие драгоценности, которые могли пригодиться в дальнейшем, хотя срочной необходимости в них еще пока не было, так как Мундек продолжал работать в пекарне, а строители клали свои продукты в общий котел. Варшаву наводнили евреи, пригнанные из провинции. Они пребывали нескончаемыми шеренгами, таща то, что им разрешили унести на плечах, на тачках, детских колясках. Их выгружали эшелон за эшелоном вдоль железнодорожного пути, проходящего неподалеку от гетто. Вскоре во всем районе негде было повернуться. Семейство Яна поселилось вместе с семейством Ландау. Их было теперь 9 человек в комнате. Ухаживание Яна за Руфью перестало быть секретом. Немцы заставили евреев создать свой собственный совет для управления делами района, но он стал вскоре орудием в руках немецких оккупационных властей. Некоторые евреи предпочли выслужиться перед немцами и пошли служить в специальную еврейскую полицию. Население района достигло вскоре 500 000. К концу 40-го года, спустя год после захвата Польши, немцы стали мобилизовать трудовые батальоны, в которых загнали много тысяч евреев. Вокруг еврейского района воздвигли 3-метровую каменную стену, а сверху протянули колючую проволоку. Все 15 выходов охранялись польскими синерубашечниками и литовскими полицаями. Польша воскресла гетто. Сообщение между гетто и внешним миром прекратилось почти полностью. Мундек, работавший за стенами гетто, ходил сейчас без работы. Продовольствия, отпускаемого для всего гетто, едва хватало, чтобы кое-как прокормить половину людей. Только те, кто работали в каком-нибудь трудовом батальоне или на заводе за пределами гетто, и у кого был рабочий пропуск, еще могли достать что-нибудь из продуктов. Создание гетто вызвало панику. Некоторые евреи начали продавать все, что у них было, чтобы доставать пищу, а были и такие, которые пытались бежать из гетто, чтобы потом спрятаться в каком-нибудь христианском семействе. Но все попытки бегства кончались либо гибелью, либо выдачей бежавших властям уже по ту сторону стен гетто. Жизнь в стенах гетто превращалась мало-помалу в беспощадную борьбу за существование. Мундек Ландау оказался талантливым руководителем. Благодаря своему положению среди строителей, он получил от Юденрата разрешение на открытие пекарни в гетто. Таким образом, благодаря взаимной спайке, его группе удалось выжить и кое-как прокормиться. Но не все в гетто было так мрачно. Прекрасный симфонический оркестр давал каждую неделю концерты, работали школы, создавались драмкружки, читались доклады, велись дискуссии. Издавалась даже своя газета — и особые денежные знаки имели всеобщее хождение в гетто. Проводились также тайные богослужения. Во всем этом строители играли важную роль. Хотя маленькому Дову и хотелось принять более активное участие в работе строителей, но родные заставляли его учиться как можно больше пока не поздно. Март 41 года. Спустя полтора года после нападения на Польшу Гитлер распорядился о проведении в жизнь окончательного решения еврейского вопроса. Приказ был устный. Месяца через полтора начальник СД Гейдрих доложил о приказе фюрера на секретном совещании главарей СС, СД и прочих нацистских организаций, созванном в Гросс-Ванзее. Окончательное решение было в сущности чистейшим геноцидом. Оберштурмбанфюреру СС Эйхману, специалисту по еврейским делам, было поручено истребление евреев Европы. В течение нескольких месяцев специальные карательные отряды СД Einsatzkommandos были превращены в Sondereinsatzgruppen, и они наводнили Польшу, Балтийские страны и оккупированные советские области, где они приступили к этой народоубийственной миссии. Специальные карательные отряды эти действовали по заранее разработанному плану. Они сгоняли всех евреев в одно место и заставляли рыть себе могилы. Затем их ставили на колени у краев могилы и убивали выстрелами в затылок. Рекорд специальные карательные отряды поставили в Киеве, где в Бабьем Яре, неподалеку от города, в течение двух дней были согнаны и расстреляны на краю огромных рвов 33 тысячи евреев. Карательные отряды действовали так успешно потому, что местное население не оказывало никакого сопротивления. Больше того, оно в известной степени разделяло ненависть немцев к евреям. Побоище в Бабьем Яре происходило на глазах и под громкие крики одобрения украинской толпы. Вскоре, однако, выяснилось, что методов карательных групп недостаточно для доведения до конца программы геноцида. Расстрелы шли медленно и были неудобны. Кроме того, сами евреи упрямо не вымирали так быстро, как того хотелось немцам. Эйхман, Пауль Блобель, Гиммлер, Штрейхер и десятки других немецко-фашистских главарей выработали грандиозный в своей чудовищности план. Для проведения этого плана в жизнь было необходимо тщательно отобрать особые места, расположенные у железных дорог и неподалеку от крупных населенных пунктов. Лучшие инженеры должны были построить при минимальных затратах лагеря уничтожения, чтобы истребление можно было проводить в массовом порядке.